Глава 3. «Купер, вы уж простите меня за прямоту, но, думаю, вам стоит подтянуть японский», — произнес я, усаживаясь на мягкий диван между самим Купером и Рейсеем Масаши. Дайгурен тем временем замер неподалеку от столика и завороженно наблюдал за тем, что происходит в этом заведении. «Простите меня, господа», — поклонился он, пытаясь следовать правилам японского приличия. «Я правда думал, что это ресторан для врачей. В описании говорилось о врачах и медсестрах, поэтому я и... в общем, я облажался». «Не то слово, облажались», — с трудом сдерживая смех, сказал Рейсей Масаши. «Перепутать ресторан со стриптиз-клубом». «Кстати, а что там с нашим коллегой?» — попытался перевести тему Купер. «Дайго-сан как-то странно смотрит на ту женщину, которая... ой, на которой только что был белый халат». День вышел перенасыщенным на события. Сначала прием, потом экзамен у самого министра здравоохранения, следом общий сбор лекарей и передача магии Рейсею, сразу же после этого ситуация в аэропорту, и под занавес стриптиз-клуб с женщинами в костюмах врачей и медсестер. И все благодаря тому, что Купер Уайт самую малость не доучил японский язык. «Ладно, давайте поступим следующим образом», — вздохнул я. «Поскольку, Купер-сан, вы уже потратили деньги, мы можем посидеть здесь, немного перекусить. Если хотите, можете выпить. Заодно обсудим наши планы на будущее частной клиники. Честно скажу, никогда бы не подумал, что наше первое заседание лекарей будет проходить в таком месте. Но, с другой стороны, здесь точно никто не заподозрит, о чем мы на самом деле беседуем». Кто может подумать, что четверо взрослых мужчин пришли в стриптиз-клуб для того, чтобы обсудить свои магические способности? Да даже для меня, лекаря со стажем, это звучит как бред сумасшедшего. «Дайго-сан!» — крикнул Рейсей Масаши. «Идите к нам, пока с вас деньги за просмотр не содрали. Лучше давайте что-нибудь закажем». «Да, я сейчас!» — кивнул Дайгурен, утирая нос. «О!» — воскликнул Купер Уайт. «Тендо-сан, скажите, а это правда, что... простите, если этот вопрос вас как-то оскорбит. Просто за границей ходят слухи, будто у японцев от сексуального возбуждения кровь начинает из носа течь. Это правда?» «Нет, Купер-сан», — рассмеялся я, — «это неправда. Просто в нашей стране есть мифологическое убеждение, будто носовое кровотечение связано с процессом возбуждения. На самом деле это гипербола. Очень сильное преувеличение. Но я понимаю ваше заблуждение. За границей часто строят теории, что у нас тонкие стенки сосудов в носу и склонность к повышению давления из-за простого наблюдения за представителями противоположного пола, которые нам приглянулись. Но на деле это не более чем обычный миф». В этот момент рядом с нами присел Дайгурен, взял со стола салфетки и принялся ими утирать кровоточащий нос. «Или не миф?» — удивленно прошептал я. «Да нет, простое совпадение. С точки зрения медицины такое может случиться только у гипертоника. Видимо, Дайго вообще впервые увидел нечто подобное». Рейсей Масаши и Купер Уайт принялись закатываться от смеха, а Дайго расположился спиной к сцене с шестами. «Пожалуй, посижу так. Что-то у меня нет настроения наблюдать за всем этим», — промычал он, заталкивая салфетку себе в ноздрю. Мы сделали заказ. Уайт и Дайго решили немного выпить. Хотя, зная Купера, он по-любому сделает так же, как и я. Отфильтрует весь спирт с помощью лекарской магии. Зачем только тратит деньги почем зря? Мы с Рейсеем ничего, кроме еды и сока, заказывать не стали. Пока Купер знакомился ближе с Дайго, я решил переговорить с хирургом, который всего лишь 3 часа назад вступил в мою команду. «Как себя чувствуете, Рейсей-сан?» — спросил я. «Я понимаю, какой это стресс для организма — принять в себя что-то настолько инородное, как магия». «Но в целом я уже совсем не чувствую дискомфорта. Единственная проблема — я не могу выключить анализ. Постоянно изучаю всех вокруг на гистологическом уровне. Меня, если честно, уже начинает тошнить от того, сколько кишечников я за сегодня увидел. Я за всю свою хирургическую практику столько в людях не ковырялся». «А вот с этим аккуратнее», — посоветовал я. «Если будете слишком усердствовать, растратите всю свою энергию. От этого можно и сознание потерять. Я так один раз перетрудился во время дежурства. И знаете, чем это закончилось? Асакура-джун засунул меня в аппарат МРТ, пока я был без сознания. Пришлось экстренно придумывать, что у меня клаустрофобия, чтобы выбраться оттуда. — Ничего себе! — рассмеялся Рейсей. — Слушайте, Кацураги-сан, вы Сакуру-сана не собираетесь приглашать в нашу команду? — Нет, Рейсей-сан. И настоятельно вам рекомендую вообще помалкивать о том, чем мы на самом деле занимаемся. — В смысле, ходим в стриптиз-клуб? — Нет, в смысле, изучаем лекарское ремесло, — усмехнулся я. — Я даже не рекомендую, я требую. Пока что наша команда пополняться не будет. Либо я найду лекарей с врожденными способностями, либо определю, кому можно довериться на все 100%, так же, как вам. «Мне очень лестно, что вы настолько доверяете мне, Кацураги-сан. Но я понимаю, почему так вышло. Я ведь давно подозревал, что вы владеете какими-то экстраординарными способностями, но никому об этом не говорил, ни разу». «Еще раз простите, что я завел вас в такое место. Мне очень неловко», — вмешался в наш разговор Купер Уайт. «Надеюсь, это не испортит ваше мнение обо мне. Не хотелось бы, чтобы мои будущие коллеги сходу сочли меня лекарем-извращенцем». — Да мы прекрасно поняли, что вы просто неправильно перевели описание ресторана, — успокоил его я. — Тем более в этом в целом нет ничего извращенного, скажем так. Для кого-то это даже полезно. — Для кого, например? — удивился Дайгурен. — Например, для них. Я указал на женщин в белых халатах, которые раскручивались вокруг шестов. Дайго обернулся, а затем сразу же отвел взгляд. — Вы представляете, какая это тренировка для позвоночника? — подметил я. И сердечно-сосудистая система неплохо укрепляется. «Вы явно не о том думаете, Кацураги-сан», — промычал Дайгурен, поправляя свою салфетку в носу. «Для посетителей это тоже может быть полезно, если есть желание расслабиться. Кроме того, это может привести к повышению тестостерона», — объяснил я. «Но лично я предпочитаю другие способы отдыха и нормализации тестостерона. Походы в такие заведения — это нечто, скажем так, для любителей». «Давайте лучше вернемся к главной теме», — попросил Рейсей. «Мне бы хотелось узнать, когда мы начнем совместную ра...» «Вот черт!» — он схватился за телефон. «Жена звонит. Господа, вынужден отойти». Рейсей побежал к выходу из ресторана, попутно отвечая на звонок жены. Но в этот момент его поймали несколько женщин в белых халатах и попытались куда-то увести. Чем в итоге это закончилось для Рейсея, мы так и не узнали, поскольку через 10 минут он отписался и сообщил, что будет ждать нас в машине. Мы тоже решили не задерживаться, расплатились и пошли к хирургу. Уже в машине я рассказал своим коллегам, что официально открыть нашу клинику мы сможем уже через неделю. Насчет закупки стартового набора мебели я договорился. Кабинеты у всех будут оборудованы. За это время Купер Уайт и Рейсей Масаши полностью перебазируются в мою клинику, а мы с Дайгу будем работать на два фронта. Регистратуру и медсестер наймем позже. Поначалу придется заниматься этим самостоятельно, но и пациентов, скорее всего, у нас будет первое время не так уж и много, так что справимся. Рейсей довез всех до ближайшей станции метро, после чего мы разъехались по своим домам. Вернувшись домой, я рухнул на кровать и почти моментально заснул. Денек выдался перенасыщенным. На этой неделе у меня осталось только одно серьезное дело. Через пару дней я встретил родителей и помог им разгрузиться в новой квартире. Старый дом семьи Кацураги наконец-то продали какому-то фермеру. Деньги, которые получили за дом, остались у родителей в качестве накоплений. Отец долго спорил со мной, пытался убедить, что я тоже должен получить часть этой суммы или хотя бы оплачивать этими деньгами аренду, но я наотрез отказался. Благодаря высокой зарплате и отчислениям из министерства я мог легко развивать свою клинику, заботиться о родителях, позволять себе проводить время с Сайкой, не стесняя себя в средствах, а также просто жить. Если вспомнить, с чего все началось, с комнатушки в дешевых апартаментах района Камагасаки, где моими соседями были алкаши и тараканы, вот уж действительно большой пройден путь. Я половину ночи помогал родителям расставлять мебель, а потом сразу же рванул на работу. Получилось так, что в клинику я приехал аж за 3 часа до ее открытия, поэтому начало рабочего дня пришлось дожидаться в ординаторской терапевтического отделения вместе с Савадой Дейчи, или его братом. Да черт их разберет! Кто из этих двух близнецов ходит на работу — большая загадка. Мне начинает казаться, что они чередуются в каком-то хаотичном порядке без намека на закономерность. Как только санитары открыли поликлинику, я сразу же перебазировался в свой кабинет и обнаружил, что около него меня уже ждет Кучкякими. «Доброе утро, Кацураги-сан. Не ожидала, что вы придете так рано», — воскликнула девушка. «Вы не представляете, насколько рано я сегодня пришел», — усмехнулся я. «Доброе утро, Кучки-сан. Я от вас тоже не ожидал раннего появления. Вы ведь стажируетесь? Зачем вам являться сюда за час до начала приема?» «Хочу разобраться с одной пациенткой», — сказала она. «Когда вы в прошлый раз уехали, к нам с Дайгу-саном пришла одна женщина. Мы заподозрили у нее серьезные проблемы с поджелудочной железой. Отправили на дообследование. Сегодня она снова должна прийти на прием. Подозреваю, что у нее может быть запущенный хронический панкреатит или что-то со слизистой тонкого кишечника». «Что-то?» — открывая кабинет, переспросил я. «А поточнее?» «Я просто опасаюсь, что у нее может быть рак. У меня родственник умер от рака кишечника, и первые симптомы были именно такими», — отметила она. «Любопытно. Если бы там была опухоль, Дайго, скорее всего, смог бы обнаружить ее с помощью своего органного анализа. Тогда бы он сразу настоял на походе к онкологу. Видимо, там совсем другое заболевание, которое он с помощью своих сил определить не смог. Ничего, Кчиксан, не беспокойтесь. Сегодня я от вас никуда не убегу. Отсидим весь прием от начала и до конца. А раз уж мы пришли оба пораньше, пойдемте изучим результаты обследования этой пациентки. Как ее зовут?» «Хидетаки Урака», — ответила она. «Диагностическое отделение с лабораторией уже должны были загрузить свои протоколы в медицинскую информационную систему». Я переоделся, запустил компьютер и довольно быстро нашел те самые анализы. «Ничего себе! Да вы этой бедной женщине чего только не назначили!» — вздохнул я. «И ФГДС, и колоноскопию, и УЗИ чуть ли не всего тела. И, разумеется, все от моего имени. Чувствую, у страховой компании во время следующей проверки возникнут ко мне вопросы». «Простите, Кацураги-сан, просто мы решили провести полноценный онкопоиск», — начала оправдываться Кучкякими. «Понимаю, здравая мысль. Хотя по итогу ничего не обнаружено», — ответил я. «Все органы в полном порядке. Плюс ко всему даже биохимический анализ в норме, а он всегда довольно точно показывает отклонения во внутренних органах». «Погодите, Кучики-сан, а на что она вообще жаловалась?» «Скоро сами узнаете. Она должна прийти одной из первых», — сказала Акими. Еще и интригу подвесила. «Что ж, ладно, я уже и сам заинтересовался этой Хидетаки Уракой». Акими оказалась права. Пациентка пришла сразу после того, как в мой кабинет вошел Дайгурен. Я заметил, что нос у моего стажера красный. Неужели кровотечение до сих пор не остановилось? Что-то это странно. Сомневаюсь, что проблема исключительно в посещении стриптиз-клуба. Но не может работать этот миф на самом деле. Это все японские сказки. Как только Дайго расположился рядом со мной, мы позвали Хидетаки. Женщина прошла в кабинет, поклонилась, а затем сразу же начала интересоваться результатами анализов. Я заметил, что она была встревожена. «А вот за это моим стажерам надо дать по шее». Похоже, они не смогли скрыть от нее свое беспокойство и вынудили пациентку подозревать наихудший результат. «Хидетаки-сан, все анализы в норме. Я лично все перепроверил», — сказал я. «Поэтому предлагаю начать разговор сначала. К сожалению, в прошлый раз я не смог принять вас лично, так что за сегодняшний прием можете не платить. Я проведу его в системе самостоятельно. Расскажите, что вас вынудило к нам обратиться?» «До меня время от времени беспокоит сразу куча симптомов», — ответила она. «Причем появляются они непостоянно. Я сама не могу понять, из-за чего конкретно это происходит. Периодичность каждый раз разная. Несколько раз в месяц начинает тошнить, затем в этот же день урчание и боль в животе, начинают появляться газы, да причем с такой интенсивностью, будто меня воздухом накачали». «Так, понял. А как у вас обстоят дела со стулом? Это довольно важный момент», — подметил я. «Причем мои стажеры не додумались назначить ей капрограмму, а это самое важное обследование в данном случае. По общему анализу кала определяется, какой из органов не справляется со своей задачей, с перевариванием тех или иных веществ. Надо будет Кучки и Дайгу напомнить об этом». «Стул в эти периоды жидкий, кашицеобразный и... уж извините за подробности», — замялась Хидетаки Урака, — «с очень кислым запахом». «А что по цвету?» «Светло-желтый», — ответила она. Ага. А вот это уже очень важный признак. Судя по тому, какой объем обследований, в том числе и биохимический анализ, назначили мои стажеры, они, кроме онкологии, подозревали еще и нарушения в работе желчного пузыря. Желтый стул бывает в том случае, если обмен желчи идет не так, как надо. Однако на их месте я бы заподозрил еще и язвенный колит. При нем такое тоже бывает. Хотя нет, они и его пытались проверить. Язвенный колит или болезнь Крона можно выявить на колоноскопии. Однако в данном случае мы наблюдаем совершенно другую проблему. Пока что я ее еще не подтвердил, но уже скоро подберусь к правильному диагнозу. Больше ее обследовать не придется. «А больше никаких хронических заболеваний у вас ранее не наблюдалось?» — поинтересовался я. «Да, по результатам обследования все хорошо, но меня интересует, ставили ли вам другие врачи иные диагнозы ранее». «Да вроде нет, всегда была здоровой», — вздохнула она. «И в детстве таких симптомов не было?» — задал я уточняющий вопрос. «С животом не мучились точно так же, как сейчас?» «Слушайте, Касураги-сан, на самом деле нечто подобное уже было, но я плохо об этом помню», — произнесла Хидетаки Урака. «Вроде бы в начальной школе я часто отпрашивалась домой из-за того, что меня беспокоили такие же симптомы, но я могу ошибаться. Возможно, я это надумала». «Отлично. Еще один балл в копилку доказательств. А теперь самое время заглянуть в ее организм молекулярным анализом. Ведь только с помощью него я смогу поставить этот диагноз. Клеточный тут никак бы не помог. Теперь ясно, почему Дайгурен не справился. У него даже близко не было такой возможности. Хотя, если честно, тут и без магии можно было разобраться. Достаточно качественно собрать анамнез. Ведь никто из нас пока что не спросил, чем питается женщина. Ага, вот оно, нашел. Заболевание, которым страдает больше половины населения планеты и почти 100% жителей Японии и близкородственных ей стран. «Я знаю, что с вами происходит, Хидетаки-сан», — сказал я. «Слушайте внимательно. Я объясню вам, как убрать симптомы без лекарств».